21 июля. Эпиграф. Узнаем у Бога, как выглядит любовь. Торбы на круче. Ностальжи. Продолжаем разговор о любви. Мне 28, и я серьезно влюбилась второй раз в жизни. Многие в моем возрасте уже разводятся второй раз. Или защищают кандидатские, или открывают собственный бизнес, или делают еще какие-то непонятные мне вещи. А как жила я и что было в моей жизни? Я совершенно обычный евангельский слепорожденный. Инвалидное детство, оккультизм с 9 до 19, приход в православие, невзаимная любовь, институт, репетиторство. Это даже не работа-дом. Было интересное общение с единомышленниками. Друзей немного, но они настоящие, пока не разбрелись по сторонам и не начали жить своими непонятными жизнями. У нас нет времени на нормальное общение, мы переписываемся в социальных сетях, хотя раньше даже телефонный разговор считался мертвым. До воцерковления, казалось, я хорошо узнала себя, потому что у меня было на это время. Я выросла одна, много думала и любила это делать. Любовная боль вскрыла другую, которая гнездилась в душе всегда. Я привыкла не обращать на нее внимания, прячась за благодарностью. Вроде разобралась. После регулярных причастий я обнаружила, что совсем не знаю ту себя, которая поросла коростой греха. Размочили, отодрали потихоньку. Поначалу не хватило сил быть честной с собой и признаться себе во многом, хотя раньше я этой честностью чуть ли не гордилась. Все намного сложнее, чем кажется. Теперь еще кое-что обнаружилось. Это уже не боль и не грех. Это просто я, которой не было раньше. Прежняя жизнь, хоть и не слишком устраивала, было понятно, а теперь появилась не только новая, внешне оставшись старой, но и другая, которую я не знаю. Что же мне делать с этой жизнью? Кто эта незнакомка в зеркале? Была серая мышь, а теперь рыжая, зеленоглазая, в красивых очках, такая стильная, изящная. Боже мой, да я красотка! Я блондинка с женской логикой. У меня куча тряпок и сумок известных брендов, а обувь лучше пересчитывать с калькулятором. 10 лет назад я едва мирилась с мыслью, что я девушка. Я – это она? Какая она? В тяжелых ботинках, черном балахоне и мужских джинсах? Высокая, нескладная, плавающая на дальние дистанции и с нетерпением ждущая чемпионата по футболу? Я даже рассказ не могла написать от лица женщины. Мне было легко общаться с мальчишками, и никто не воспринимал меня как девушку. Я же не видела в них мужчин. Они были просто хорошими ребятами. Своими парнями, которые не сплетничают, не завидуют, не строят козни и не обижаются по пустякам. Если им что-то не нравится, говорят прямо. Я люблю мужчин. Точнее, любила. Понимала их, кажется, лучше, чем соплеменниц. А теперь не знаю, как к ним относиться. Они уважали мой ум и рассудительность и положительное влияние на своих возлюбленных, моих подруг. Господи, почему, когда влюбляешься сама, становишься такой же дурой и напрочь забываешь о рассудительности, которую так редко находит мужчина в женщине? Куда все исчезает? Не понимаю, в чем заключается пресловутая женская логика, но порой осознаю, что веду себя неадекватно. Во всем не права, круглая дура, хотя нет, скорее утонченно. Но в чем конкретно это проявляется? И он, чужой муж и ни одной жены, и не мне Богом предназначен, но в которого имела неосторожность влюбиться, видит во мне вот это недалекое существо. Как так получилось? Когда стала такой? Я себе решительно не нравлюсь, но, вероятно, пути назад нет. В церкви, как нигде, осознаешь себя женщиной. Постепенно выходишь за ограду, начинаешь носить юбки без повода. Хочешь быть красивой, нравишься себе. Забываешь, что когда-то к тебе обращались «Слышь, парень», хотя стоило повернуться лицом, фраза менялась на «Ой, простите, девушка». Было забавно и ничуть не обидно. Просто интересно, почему с парнем на «ты», а с девушкой на «вы». Рыжая, ты прекрасна. Не перекрашивайся обратно в блондинку. Разумеется, я не стану портить волосы. Я рыжая от хны. Мне нравится твое имя, твои обстоятельства. Обстоятельства. Господи помилуй, это у меня-то. Я привыкла слышать, что кому-то нравятся мои стихи и голос. Может быть, ноги. И прекрасно. Я же себя уважаю и других заставляла это делать, как дядюшка Евгений Онегин. а тут обстоятельства. Когда он пишет «все бабы дуры», становится немного обидно. Варианты ответа. Первый. Прискорбно. Второй. Свежо, оригинально, правдоподобно. Третий. Кто тебя опять обидел? Врезать ей по моське. Четвертый. Столь оригинальная и глубокая мысль не оставляет сомнений в мужском уме. Пятый. Зато бабья глупость стабильна и не падает ниже пояса при созерцании сисек. Шестой. Если тебя идиоты окружают, ты центральный. Седьмой. Правильно, обойдись без них. Но это опосля, как и всякая мысля. А написала пресно. Расшифруй. Он так расшифровал, что я запуталась, кто из нас дурак. Он сложный и противоречивый, и сам от этого мучается, потому что без царя в голове. А жить по принципу «my thoughts are my Bible, that's by what I live» все равно, что бегать по кругу за собственным хвостом. Как ты любишь? Часто читаю в дневнике. Любил как мог, по-своему. Кому же нужно это по-своему? Мне, например, нужно любить, как Господь заповедовал, и я жду того же от других. Однако, пока человек не живет духовной жизнью, это определяется лишь одним, есть ли место причащению святых христовых тайн, а находится на душевно-телесном уровне, в слово «любовь» каждый вкладывает все, что ему заблагорассудится. И редко дефиниции совпадают, о чем говорит статистика разводов по уважительной причине, не сошлись характерами. Это выглядит абсолютной глупостью при так называемых пробных браках. Не напробовались, что ли? Не поняли, какие у вас характеры? «А как вообще можно сойтись?» — сказал как-то батюшка после венчания. «Совершенно другая личность». Недавно прочла у Александра Ельчининова такую мысль, жесткую, немного болезненную, но очень правильную. О женщине сказано «немощный сосуд» — «inferior vasa». Эта немощь состоит главным образом в подвластности женщины природным стихиям, в ней самой и вне ее. В силу этого слабый самоконтроль, безответственность, страстность, слепота в суждениях. Почти ни одна женщина от этого не свободна. Она всегда раба своих страстей, своих антипатий, своего «хочется». Только в христианстве женщина становится равной мужчине, подчиняет высшим началам свой темперамент, приобретает благоразумие, терпение, способность рассуждать, мудрость. Только тогда возможна ее дружба с мужем. Чем больше я чувствую себя женщиной, особенно влюбившись, тем ближе ко мне это утверждение. Эмоции захлестывают. Чуть раньше, до того, как это все на меня свалилось, слушал Даниила Сысоева о том, как устроен человек. Кратко можно отразить мысли Августина Блаженного. Если Бог у тебя на первом месте, то и все остальное будет на своем. По замыслу Божию, приоритетом у человека должен быть разум, затем желательная и уже на третьем месте вожделевательная сфера. При повреждении человеческой природы грехом все в нас стало с ног на уши. Сначала желание, потом чувство, а разум вообще редко включается, да и смысла от этого уже немного. Если разум не освящен божественной премудростью, он не выведет человека за грани собственной личности и собственных представлений о чем бы то ни было. Мудростей много. Премудрость одна. И если ты к ней не причастен, ты безумец перед Богом, сколько бы ни было у тебя высших образований. Есть правда Божия, что в еврейском языке подразумевает в первую очередь праведность. А на земле у каждого своя, и никому ничего не докажешь. Действительно, почему прав именно ты, а не я? Мораль без религии мертва, и у материи, как то, природа, вселенная, нет законов. Когда же все переворачивается, вообще печально. Особенно у женщин, как у существ, более эмоционально. Ужас в том, что это еще и культивируется, навязывается, чуть ли не в качестве нормы подается поэтами и барышнями с филфака. Сердце слушай, оно не соврет. Главное, делай, как чувствуешь, долго не раздумывай. Первые мысли всегда самые верные. Хорошо прокатил по этому поводу отец Даниил. Я почувствовала, что надо повернуть, и повернула. Неважно, что там столб оказался. Действительно, как прекрасно и надежно, когда рядом с немощным сосудом есть послушный Богу сторожевой пес, который от всего убережет и успокоит расползшиеся страсти. А если он так же мечется? Что за жуть? Если же разум освящен божественной премудростью, он контролирует сферу чувств и желаний. Отсюда следует, что любовь – волевое усилие, а не чувство. Сейчас я на своей шкуре ощутила, насколько человеческая природа повреждена. Слава Богу, у меня есть ориентир, и хоть иногда ясность, что от Бога, а что не от Него. Есть на что опираться, куда стремиться, или хотя бы взглядом зацепиться. Мне хочется влюбиться. Кайли, скажи, ты когда-нибудь кружилась, кружилась все быстрее и быстрее? Она часто кружится. Правда? Это похоже на любовь. Сердце колотится в груди, весь мир изменяется. Но если не быть осторожной, если не зацепиться за что-то взглядом, то можно потерять равновесие и не увидеть, что происходит вокруг тебя. И ты уже не понимаешь, что падаешь. Не грусти, Джилли. Я не дам тебе упасть. Фильм «Практическая магия». Примерно так. И я взялась приводить себя в норму, что казалось мне делом плевым до того, как эта любовь случилась. Упала, как выразился Гришковец, или когда я в нее впала, как выражаются англичане. Вожделение, чувства. Слава Богу, хватило разума не повестись, но загасить не в моих силах пока. Стремлюсь, борюсь, проигрываю, ненавижу себя. Помню, сидели мы с Танюхой на берегу реки 8 лет назад, в начале июня. Я тогда была не воцерковленной, но активно общалась с верующими подругами, которые, разумеется, повлияли на меня положительно. В тот момент началась сессия, и, как водится, сволочизм народа обострился. Все у меня не ладилось, и дома, и в институте. Я изливалась подруге, она спокойно слушала меня, и я уже не помню, как разговор зашел о бессмысленности всего происходящего, а потом и о любви. Знаешь, мне кажется, единственный смысл нашего пребывания здесь в том, чтобы научиться любить, — сказала Танюха. Очень спокойно, без пафоса, в ту пору еще свойственного ей. Так говорят о том, что глубоко пережил, но оно уже не причиняет боли. Я давно поняла, что любить не умею, и мучилась от этого, однако проблема не решалась. Откуда мне было знать, что без Бога такую проблему не решишь, и что любить-то, по сути, никто не умеет, но немногие в этом признаются. Когда на это понимание набредает неверующий человек, он сначала, наверное, мучается, как и я, от сознания своей дефективности, а потом озлобляется и ставит точку. Не нравится — не ешь. Я такой, какой есть. Верующий человек ставит запятую. Да, Господи, я не умею любить, но раз уж я теперь причастен к Тебе, я могу не только познать Твою любовь, но и научиться ею с Твоей помощью. Разумеется, Господь поможет. Лишь через несколько лет по воцерковлении я додумалась об этом попросить. И то громко сказано, не я додумалась, а сам Господь привел к этому пониманию. Мама поделилась со мной своими удачами. В больнице, где они раньше работали с тетей Верой, мама нашла старый тете Верин список грехов, разорванный после исповеди и благополучно потерянный. Разумеется, едва поняв, что это и чье, мама читать бросила, но за один пункт зацепился взгляд. Нет христианской любви к ближнему. «А я никогда не задумывалась над этим», — призналась мама. «Но ведь и правда нет. Ни у кого из нас, пожалуй. Как все-таки нужны были эти разговоры по душам на кухне. Оказывается, в этом надо каяться, просить у Бога помощи. Как и в отсутствии интереса к духовной жизни, и в нежелании заниматься богопознанием, и в непонуждении себя на всякое доброе дело. Грех есть не только зло, которое делаешь, но и добро, которого не делаешь. Такое вот беспощадное православие». И стала я каяться и просить этой любви у Бога. Влюбившись в 18, думаешь, что любовью переполнен, но когда на нее не отвечают, словно замерзаешь и медленно умираешь, истрепываешь сферу чувств, только и всего. Недаром самые черствые в старости люди — бывшие клоуны. Такой пример я одно время наблюдала и на Танюхе, не в меру эмоциональной в ранней юности, что порой меня раздражало, и казалось окончательно засохшей и равнодушной годам к 22-5. Но с Божьей помощью мы совсем справились, ожили. Первой моей реакцией на проснувшееся и теперь уже освященное благодатью сердце была боль. Оказалось, любить больно. Ни от невзаимности, ни от уязвленного самолюбия, ни от собственного бессилия даже, хотя и это все имеет место быть, и, вероятно, не столь греховно, смотря на что направлено, а от боли другого, от сознания его несовершенства. Ты смотришь на него глазами изумленной любви, восхищаясь созданием Творца, и болеешь, видя, во что он это создание, то есть себя, превращает. Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью. Только глядим и изумляемся той красоте, что нам открылась. Митрополит Антоний Сурожский. Второй реакцией было удивление. Оказывается, я умею плакать от счастья, когда причастился папа. Это произошло 8 лет спустя после маминого причастия и через 5 лет после моего. Мы уж думали, этого никогда не случится. Однако, можно ко всем найти подход, но главное, чтобы Господь привел в виде произволения человека. Папа начал соблюдать посты, ведь ему не хотелось быть в меньшинстве в нашей семье, да еще в таком деле, мимо которого он, как бывший спортсмен, не мог пройти. Потом дело техники подвести его к мысли, что пост не цель, а средство, и надо подойти к причастию. Пост не зря называют странствием. Мы должны вернуться домой, к Небесному Отцу. Перед исповедью папа робел, как мальчишка. Я держала его ледяную ладонь в своей руке и была готова к тому, что он стреканет из храма в любой момент. За себя не так боишься. В себе хоть немного уверен, а за другого — как ручаться. Такое дело, читали, знаем. Любого может закрутить. Скажет: «Передумал, пошли вы все». Я молилась за него всю ночь, а после пробуждения боялась спросить у мамы, не передумал ли. «Нет, решителен как никогда. Говорит, наверное, вы за меня молились, а я, признаться, не особо. Ну, говорит, наверное, кресло прошибал». Услышал меня Господь, и родитель ощутил эту молитву. Могу ли я просить о большем? Я думала, все слезы выплакала, еще когда стояла с папой на исповедь, но, увидев его подходящим к чаше, опять не смогла остановиться. Они полились с новой силой. Весь угрожающих размеров папин носовой платок промок до нитки. Батюшка, глядя на мое зареванное лицо, сказал в проповеди: «Какая радость видеть новых прихожан!» А я все плакала и плакала, не в силах успокоиться и поверить, что у меня теперь настоящая семья, а не общежитие. Сколь болезненна любовь, когда наблюдаешь поругание образа Божьего в человеке, столь отрадна она, когда видишь постепенную реставрацию этого образа, хотя бы первые шаги на пути к новой жизни. Отец с улыбкой спросил меня тогда, почему я так хочу, чтобы он причастился. «Потому что я тебя люблю», не придумав ничего лучше, ответила я. Он не нашел поводов для иронии. Покаяние — это не медитация на тему «какая я сволочь», это радость. И мы, как знающие ее, хотим поделиться ею с ближними, потому что любим их. «Я уверена, ты был прекрасным парнем. Даже вижу тебя таким, златокудрым, с большими голубыми глазами, которые теперь трудно представить смеющимися, без поволоки боли. Есенинский тип. Наверняка все девчонки были от тебя без ума. История — серьезный факультет, а потом еще обучение в столице. Ясное дело, за свой счет, а значит, умел ты и деньги зарабатывать. Родители в провинции. Пока учился, ты жил в общежитии. То есть ты один в этом городе с 17 лет. Преуспел. Дом построил. Материальными благами оброс. Некоторые до 40 лет за мамину юбку держатся. А ты, видимо, рано повзрослел. Я не сомневаюсь, что ты умел любить глубоко и чисто. Но, как и многие, истоскал эту способность по ошибкам. Бывает такое. Любить надо учиться, а вот влюбляться лучше и не надо. Подозреваю, что тебя по юности серьезного тянуло к противоположностям, легкомысленным барышням. Мне и сестра об этом говорила. Ее привлекают парни понаглее, которые легко знакомятся, поддерживают любую беседу, с которыми весело и просто. Самой ей такое не свойственно. Мне, кстати, тоже. История умалчивает, как ты в первый раз женился, и почему это была глобальная ошибка. Скупо говорит она и о твоей большой любви, о которой ты жалеешь до сих пор. Дневник в сети ты начал вести в 2005-м, и уже многое в твоей жизни произошло, но ты писал не роман, ретроспекциями страдал нечасто, а я еще не все прочла. В 28 ты был таким парнем, о котором мечтала бы я теперешней. Тогда ты сильно любил девушку под ником Бичевка. Она была моложе на 6 лет и уехала в Америку. Зовут ее Анна, и ты посвятил ей много стихов, которые мне не хотелось читать. Больно становилось от чужой любви, которая не мне предназначалась и которую ты уже вряд ли сможешь пережить. Эта Аня сидела там же, и общение у вас было странным. Она только уехала, развлекалась напропалую. Ты писал, что она легкомысленная, у нее там куча любовников. А тебе никак не давали визу. Так и не дали. Она. Зай, ну я не виноват, что тебя не выпустили. Мне это не очень понятно. Если отношения серьезные, а ты писал, что если и создавать семью, то лишь с моей Анечкой, а больше никого я никак не хочу, послала бы эти Штаты, осталась с тобой. Но она сделала другой выбор. Пожалуй, я даже не представляю, как больно тебе было. В таком возрасте действительно дозреваешь до семьи, и если уж встречаешь человека, с которым хочешь идти по жизни, все серьезно. Ты же оказался ей не нужен. Такое может крепко поломать на данном этапе. Вероятно, у нее своя правда, как всегда, но об этом мне знать не хочется. Вышла замуж, все альбомы подписаны по-английски. Блондинка, не сказать, что красавица. Худенькая, рисковатые черты лица, северный тип. Ася появилась в записях 2008-го. Вы познакомились на дне рождения твоей тогдашней girlfriend, и так получилось, что начали встречаться. Я читала накануне приезда Риммы. Спать легла в 3 часа ночи, когда у меня так разболелась голова, что не помогли 2 таблетки анальгина. Глаза просто вылезали из орбит, а в душе все клокотало от волнений и впечатлений. Мне было жаль тебя, но больше потрясли современные женщины. И в связи с этим моя наивность, доходящая до крайности. А я еще Аленку жизни учила. Господи, в каком мире я живу? Можно оправдаться тем, что я верующая, но какой там? Римчик приехала в 11 утра, на такси, сразу ко мне. А я вся разбитая. Выпила кофе и мучительно пыталась привести в порядок растрепанные чувства. Едва появившись в моей комнате, московская подруга заявила, что ее жизнь обсуждения не стоит и достала дальше некуда, так что готова слушать тебя. Тем более, я недавно писала, что влюбилась, и подруга, естественно, как же иначе, за меня порадовалась. Так вот, рассказываю ей кратко историю нашего знакомства, фееричного гостеприимства, примирения с Дашей и пару слов о том, что прочла накануне. Асе было 18. А тебе 31. Ты уже состоявшийся мужик, она только поступила в МГУ, и ее предки давили на тебя, якобы ты мешал ей учиться. Она была никому не нужным, недоласканным ребенком, и всю юность активно тусила с неформалами. В основном она обитала в Москве, а ты здесь. Работал много, ее к тебе пускали нечасто, однако дело шло к свадьбе. Однажды Асю укусила собака. Подозрение на бешенство. Положили в больницу, вкатили ударную дозу лекарства, от которого она чуть не умерла. Подозрение на эпилепсию. Когда ты ездил к ней, она бросалась на тебя и просила больше никогда не приезжать. И пока невменяемую Асю таскали по больницам, ты решил проветриться на фестивале «Окна открой», где и познакомился с Дашей. Честно сказал ей, что есть любимая девушка и скоро у вас свадьба. Дашу это не смутило. Пишешь. «Ну да, я не хранила Асе верность, я целый месяц был без женщины, а это тяжело. Позже Ася тебя таки бросила. Позвонил Даше, и она утешила известным способом. Спустя какое-то время она сказала, что ты груженный, непозитивный, нельзя так к жизни относиться, не видит она перспективы ваших отношений, и свалила в Беларусь. Собственно, так я и догадалась, что это та самая Даша, которая теперь твоя жена. Кто-то в комментариях писал... Итак, вы и третий раз сойдетесь. Значит, жили они, притягиваясь и отталкиваясь. Меня удивляет, как она не брезгует такие отношения строить. Одноразовая девушка, потом заменитель. Римму это тоже озадачило. Она озвучила удивительную для меня мысль. Удивительную в том плане, что не только я и инфантильные восьмидесятники вроде меня так чувствуют. Мне все кажется, я маленькая и глупенькая, хотя, оказывается, у меня есть опыт работы, и когда звонят по резюме, мне есть чем похвастаться. И вообще, мне 27 лет. И вообще, Живет и работает она в столице, в крупной международной компании, построившей Сапсан, и уже не переводчиком, а помощником директора. За плечами стажировки в Финляндии и в Англии. Получает второе высшее на юрфаке. Ездит по командировкам то в Самару, то в Уфу, то во Владивосток. И по сравнению с Брюсом Диккенсоном чувствует себя овощем. Порой мне просто не верится, что кому-то всерьез интересно со мной общаться. Что до так называемой жизни личной, мы никогда раньше этот вопрос не обсуждали. А теперь с моей подачи расширили круг тем. Подруга призналась, что раньше какие-то мужики появлялись в ее жизни каждые 3 недели, но все так много работают, что не могут состыковаться и куда-то вместе сходить. В общем, уже 2 года такого безобразия в моей жизни нет. И слава богу, подытожила она. Ты права. Я, наверное, со скуки придумала себе эту любовь. Друзья отдалились, у всех свои жизни. В какой-то момент стала одинока. Едва ли я призналась в таком даже себе. Да. А когда этого нет, чувствуешь себя таким одиноким, покинутым и никому не нужным, что порой само придумывается. Вот тебе и пожалуйста. Житель столицы, красивая современная девушка, умная, образованная. А в нашей дыре происходит такое, чего нигде не наслушаешься. То я тебя давно не люблю, но думала, что свадьба возродит мои чувства. То какой-то ты непозитивный, иди нафиг, секс еще не повод для знакомства. Вопросы 2. 1 риторический. Какого отношения хотят к себе подобные женщины? И чего мы после такого хотим от мужчин? Кто-то скажет, и, возможно, будет прав, по-христиански мужчинам больше дано. Они к Богу ближе, с них больше и спросится. Они должны баб воспитывать. Однако, слышала я где-то мысли Василия Великого. Если бы у женщин к мужчинам было такое же сильное влечение, как у мужчин к женщинам, не спаслась бы никакая плоть. То есть воспитывать должны мы. «Нафига ты мне налил? Вы ж просили. Но я-то в жопу, а ты трезвый. И кто думать должен?» Фильм «О чем еще говорят мужчины?» «Господи, мне стыдно за нас. Не за все человечество, а именно за женщин. До чего мы докатились? Раскрепостились, дуры. Не зря, видать, схимник, которому мы в монастыре исповедовались, парней обнимал и по головам гладил, а на баб рычал. Ева, что с нас взять? Как же вырастить в себе Марию, через которую приходит спасение? Тяжело, ужасно. Особенно, когда мира в душе нет. Хоть каждый день причащайся, тогда может и стяжется. Вот и не пытаюсь я уже приоритеты выстроить, природу свою грехом поврежденную по Божьему замыслу выправить. Мне б себя по кускам собрать, страсти свои урезонить, мудрости набраться. В этом нет никакой бравады, одна горечь и боль. Кажется, никогда не получится. Мартышкин труд. Кого уж там спасать? Пара обломов, и ты постепенно стал таким, каким зарекался никогда не становиться. Быть может, не зарекался так уж прямо, но я уверена, многих так ломает. Если бы хотел быть один, вряд ли бы так горько писал о том, что все друзья и сокурсники с семьями. Да и зачем одному такой большой дом? После бечевки и Аси была куча других, тут нет сомнений. Ты приятный парень, а девушки у нас такие, что без труда найдешь, с кем перепихнуться. И не только девушки. Кто там тебе звонил из бывших? Приезжай, мужа нет, я одна. Ты еще задумался, ехать или нет? Делайте ставки, господа. Все-таки я кобель, наверное, поеду. Вы – изломанное поколение смены эпох. Эту историю я видела не раз и не два. Нормальные люди, хорошие семьи – скорее исключение, чем правило. Кто виноват? Конечно, государство. То идеология была, а то вдруг все рухнуло. И как жить? Своим умом, а откуда он? Кто как решит. Вот и решили. Родители виноваты, закомплексовали, неправильно воспитали. Бабы, ну разумеется, все нестроения из-за них, а на себя посмотреть никак не получается. Неужто ты всерьез рассчитывал, что женщина, которая отдалась тебе в первый же день знакомства, будет верной женой и заботливой матерью твоих детей? Что тут нового? Каждый получает, что хочет. Для сестры моей все мужики – козлы. Как говорил в одной из бесед Артемий Владимиров, если такие выползали тебе навстречу, гнать надо было в шею, а не вступать с ними в творческий диалог. Я не знаю, во что ты веришь, для чего живешь и зачем гонишься, Но чувство такое, что в тебе только боль от горьких потерь. И на самом деле ты уже ни на что не надеешься. Как писал Брэм Стокер, смерть – это единственное, на что мы надеемся. Но едва ли она будет спасением при такой жизни. Когда мне открылась твоя страница, впечатления были такими. Человек понимает, что живет неправильно, но с грехом расставаться не хочет. Следовательно, проще уйти от Бога, чем работать над собой. Закрыть глаза и внушить себе, что фонарного столба, к которому прешь со всей дури, нет. А душа ранена и страдает. Где только не был, до каких только глубин не опускался. Но все еще хочешь в этот мир протиснуться, внушить себе, что тут есть чем жить. Хоть от весны к весне, от девушки к девушке. Но это временно и душу не насытит. Человек все-таки обращен челом в вечность. Дух вопиет к Творцу. Это нормально. Быть выше всего в этом мире. Быть рожденным для большего. Ты заявляешь, что не хочешь ни о чем задумываться. Не сомневаюсь. Раньше ты думать любил. Равнодушие – естественное следствие состояния наплевать. После истории с Асей перестал писать стихи и прозу. И не интересуешься чужим творчеством, даже из вежливости. Зачем нужна такая боль? Зачем нужна чужая боль, чужая душа? Если вовремя не разломить скорлупу, закостенеешь в зацикленности на своей персоне. Вот так изнашивается самая способность любить. В книгах Харуки Мураками этот механизм выцветания чувств позиционируется как нормальный. Хоть и с грустью описан, но с возрастом такое происходит со всеми. Что ж поделаешь? Действительно, без Бога ничего тут не поделаешь. Найдешь очередную женщину в поиске, ляжете в постель после 2 часов знакомства, проведете там ночь и день. Далее она поймет, какой ты сложный и противоречивый, и прыгнет в койку того, кто попроще. И так до бесконечности. В 40 лет ума нет и не надо. А может, уже и ни к чему серьезные отношения. Семья, ответственность. Ведь уже привык быть один. Любят мотоциклы, коньяк и хорьков. А с женщинами просто живут. Каждый месяц кто-то уходит из жизни. Молодые мужчины, в основном. Может, и тебе недолго класть ламинат и чинить машину. Знать бы точнее, когда и после чего такое происходит, чтобы обезопаситься. Я учусь на чужих ошибках. Это бред, что так нельзя. Люди оправдывают свои слабости и боятся быть умнее. Программируют себя и унижают. Из фразы «один раз живем» можно сделать разные выводы. Либо надо все попробовать, либо надо думать, прежде чем что-либо делать, иначе остаток жизни будешь расхлебывать. А если учесть, что каждое наше действие имеет вечные последствия, мне ближе второй вариант –